Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мы продолжим наш традиционный разговор о пряностях, и я расскажу вам о семенах черной горчицы. Давайте рассмотрим все названия, которые встречаются у этой пряности. Итак, латинское название – «Brassica nigra koch». На хинди семена черной горчицы будут называться «Banarsi rai», на санскрите – «Asuri bimbata». Английское название этой пряности – «Mustard». Горчица – это однолетнее травянистое растение, у которого в качестве пряности используются семена. Существует несколько видов горчицы. Белая, ее синонимы английская горчица или желтая горчица. Затем сарепцкая, синонимами ее являются русская или сизая горчица. Это как раз та, которую мы раньше все видели в магазинах и в столовых. И, наконец, черная горчица, ее синонимы – настоящая или французская горчица. Лучшей по своим качествам считается именно черная, та, которая приготавливается из семян черной горчицы. Родиной ее является Индия, где она используется в течение нескольких тысячелетий и в качестве пряности, и в медицинских целях. В Европе горчица также известна очень давно, ее знали и ценили в Древней Греции, в Древнем Риме. Известно, что Пифагор был большим ценителем горчицы, и он утверждал, что эта пряность улучшает память. В отличие от России, где в основном известна желтая горчица, в странах Европы и в США более популярна черная. А, скажем, американцы среди всех специй, кроме черного перца, отдают наибольшее предпочтение именно семенам черной горчицы, употребляя их в различных соусах и разнообразных блюдах. И, безусловно, горчица – это одна из любимых пряностей в Индии. Говорится, что индийская кухня не была бы индийской кухней, если бы в ней не применялись семена горчицы. Давайте рассмотрим химический состав этой пряности. Семена горчицы содержат от 30 до 35% жирного масла и около 1% эфирного масла. Из минеральных веществ в наибольшем количестве присутствуют фосфор, калий, кальций и магний. В небольших количествах присутствуют железо, цинк и натрий. Необходимо сказать, что горчица весьма богата белком, до 25%. То есть в 100 граммах содержится порядка 25 граммов белка. Это важно для людей, которые придерживаются вегетарианской диеты. И надо сказать, что этот белок очень легко усваивается. Также присутствуют витамины В1 и В2. И если взять энергетическую ценность, то в одной чайной ложке горчичных семян содержится около 15 килокалорий. Давайте рассмотрим, как же применяют эту пряность в кулинарии. Семена черной горчицы могут использоваться по-разному. Из них, во-первых, изготавливают лучшие сорта столовой горчицы, имеющие мировую известность в кулинарии. Это дижонская горчица и горчичный соус – равигота. А горчичное семя используют в консервировании овощей. Она входит в состав различных смесей пряностей. В Индии перед тем, как добавить в блюдо, семена горчицы поджаривают в масле. И я бы советовал поступать подобным же образом. При этом семена издают характерный ореховый аромат. Однако необходимо соблюдать осторожность, так как при поджаривании семена имеют обыкновение выпрыгивать из посуды, в которой вы готовите. Горчица закладывается в горячее масло, в масалу, первой. И после обработки термической они меняют свой вид, они становятся серовато-белыми и по кухне будет распространяться такой сильный ореховый запах. Эти зерна придают блюду, во-первых, своеобразный вкус, ну и, конечно, эффектный внешний вид. В этом вы сможете убедиться сами, увидев, как меняется обыкновенный рис или однотонный соус, если добавить в него чайную ложку горчичных семян. На вкус горчица остра, но не так, как чили или черный перец, а слабее и с таким характерным, я еще раз скажу, ореховым привкусом. Давайте рассмотрим несколько простых рецептов использования семян черной горчицы в кулинарии. Итак, рис в крапинку. Для этого вам потребуется 2 чашки риса, 1 столовая ложка топленого или растительного масла, 1 чайная ложка семян горчицы и или палочка корицы, или пол чайной ложки молотой корицы. Около 4 чашек воды, чайная ложка соли и немножко лимонного сока и порубленной зелени. Промойте рис, замочите на 15 минут, затем осушите. Затем нагрейте масло в казане на среднем огне и поджарьте семена горчицы. Но я советую прикрыть в этот момент казан крышкой, так как семена прыгают. Через 2 минуты добавьте туда рис и корицу и обжаривайте все это еще 2-3 минуты. А затем залейте рис водой, посолите, доведите до кипения и дайте покипеть на сильном огне 1-2 минуты. Затем прикройте крышкой, уменьшите огонь и варите около 20 минут, пока рис не впитает в себя всю воду. Перед подачей на стол полейте рис лимонным соком и положите в него сливочное масло. Осторожно перемешайте и посыпьте зеленью. Это будет такой рассыпчатый, очень вкусный рис в крапинку. И еще один рецепт – это приготовление сливочного острого соуса. Для этого вам в 1 стакан сметаны нужно будет положить щепотку черного перца и чили, пол чайной ложки соли. Затем поджарьте 1 чайную ложку горчицы в 2 столовых ложках масла и вылейте эту приправу в сметану. Все это перемешайте, и в результате этих несложных действий вы получите замечательный соус, который хорошо дополнит любые блюда из овощей или картофеля. Теперь давайте перейдем к применению семян горчицы в медицине, в медицинской практике. Горчица издавна используется медиками. Семена горчицы употребляют для изготовления пластырей, горчичных пластырей и различных препаратов. Наличие эфирных и жирных масел придает горчице ее горячие свойства. Именно горячие свойства горчицы и используются врачами. Компрессы, припарки, сделанные на основе растертых семян горчицы, облегчают мышечные и суставные боли. Они помогают при заболеваниях легких, удаляют слизь и излечивают кашель с мокротой. Согласно аюрведе, горчица понижает вата и кафа, повышает питта. Она возжигает агни и рекомендуется при запорах и вялости кишечника. Семена горчицы обладают сильными бактерицидными свойствами и нейтрализуют патогенную флору в желудочно-кишечном тракте. Но я хотел сразу бы предостеречь, что при наружном использовании горчица не должна накладываться непосредственно на кожу, в отличие, скажем, от имбиря, так как в случае применения горчицы могут быть ожоги и волдыри. Поэтому горчичную пасту мы сначала кладем на ткань, и затем эту ткань уже прикладываем к коже. Ну и несколько простых рецептов использования горчицы в медицинских целях. В случаях плохого пищеварения, запоров, низкого агни можно сделать следующую вещь. 10 семян горчицы растолочь, смешать с чайной ложкой меда и принимать эту смесь утром натощак запивая теплой водой в течение 10 дней, каждый день прибавляя по одному семени горчицы. Затем сделать недельный перерыв, после чего вы можете повторить этот курс. В случае отравления вам также придет на помощь горчица. Для этого 1 столовая ложка молотых семян горчицы смешивается с 1 литром теплой кипяченой воды. Эту смесь необходимо выпить, а затем вызывается рвота нажатием пальцами на корень языка. Существуют и меры предосторожности и противопоказания, когда не рекомендуется использовать горчицу. Ну, во-первых, это та пряность, которую не следует давать детям до 2 лет. Не используется горчица при туберкулезе легких, при воспалении почек. Во время беременности не следует употреблять горчицу в больших дозах. Стандартная дозировка такова. В тех случаях, когда не указано количество в рецепте, то употребляют от 1/4 до 0,5 чайной ложки горчицы на человека. Астрологи рекомендуют горчицу следующим знаком. Овнам, родившимся в первую декаду от 21 марта до 30 марта, Тельцам, родившимся в первую декаду от 20 апреля до 28 апреля, Ракам, родившимся во вторую декаду от 4 июля по 14 июля, Львам, родившимся в третью декаду от 13 августа до 21 августа, Скорпионам, родившимся в первую декаду от 23 октября по 31 октября, Стрельцам, родившимся во вторую декаду от 3 декабря по 11 декабря, Козерогам, родившимся во вторую декаду от 1 января по 11 января, и Рыбам, родившимся в третью декаду от 11 марта по 20 марта. А теперь мне бы хотелось поговорить о другой пряности, которая немного похожа внешне на горчицу, и часто люди вначале даже, бывает, путают их. Это пряность, которая называется калинджи. Итак, латинское название калинджи – это Nigella sativa L. Российское название – это чернушка посевная. Что же это за растение, столь похожее на горчицу, но столь отличное от него? Это травянистое однолетнее растение из семейства лютиковых. И в отличие от близкородственного вида чернушки дамасской, Nigella damascenum, которую называют вдовушкой или девицей в зеленом и разводят в садах ради ее красивых цветов, то калинджи или чернушка посевная пряная далеко не столь привлекательна по внешнему виду. Зато ее семена, которые используются в качестве пряности, внешне похожи на маленькие семена лука. По вкусу сначала кажутся горькими, а потом жгучими и напоминающими перец. Англичане называют эту специю «дьяволом в зарослях». Совершенно иные ассоциации калинджи вызывает у французов. В народе она известна как «волосы Венеры». И есть еще одно французское название для калинджи – это «quatre épices». Это переводится как «четыре специи», так как в семенах калинджи французы ощущают не только привкус перца, но и еще 3 аромата, в том числе и мускатного ореха. Родина калинджи – Индия. В качестве специи используют калинджи в арабских странах и в египетской кухне, в ряде европейских стран и, конечно, в Индии. Применялась она и в русской кухне. Ее используют при закваске капусты, при солении огурцов, арбузов, в кондитерском производстве, при выпечке крекеров, хлебцов, печений. Для этого тесто перед посадкой в духовку посыпают семенами калинджи. Также ее можно добавлять и в сладкие блюда – пироги, пудинги, муссы и тому подобное. Именно вот этот привкус мускатного ореха позволяет калинджи добавлять в сладкую кулинарию. В индийской кухне калинджи добавляют в овощные блюда, в далы, в блюда из риса, в тесто для овощных пакор. Очень широко используется калинджи для лечения. Как и все специи, она способствует процессу пищеварения, и употребление ее в пищу улучшает пищеварительный процесс и улучшает цвет лица, и также рекомендуется использовать калинджи при кожных заболеваниях. Аюрведические врачи рекомендуют калинджи людям кафа конституции и не советуют злоупотреблять ей людям вата и питта конституции. Однако в небольших количествах эта специя хороша для людей всех типов. Вкус ее сладкий, острый и горький. Она обладает легким тонизирующим действием и улучшает зрение. Широко применял калинджи для лечения знаменитый врач и ученый Абу Али ибн Сина, более известный как Авиценна. В своем каноне врачебной науки он пишет о калинджи как о лекарстве едком, открывающем слизь, рассасывающем ветры и вздутие, сильно действующем, очищающем. Калинджи сводит бородавки, родимые пятна. С уксусом прикладывают калинджи на молочные прыщи. Она рассасывает слизистые и твердые опухоли. Авиценна рекомендовал калинджи с медом и горячей водой от камней в мочевом пузыре и в почках, которые она быстро выводит. А если вводить ее в нос в виде порошка с миртовым маслом, она не дает начаться катаракте в глазу. В народной медицине из калинджи приготавливают чай и пьют его как мочегонное, желчегонное и мягкое слабительное средство. Считается, что настой из семян калинджи повышает лактацию у кормящих матерей. Также эти семена уничтожают кишечных паразитов, лечат подагру, ревматизм и ишиаз. Вот такой широкий спектр у этих маленьких семян. Ну и давайте рассмотрим несколько простых рекомендаций использования калинджи в медицинской практике. Кашица из смеси молотых семян калинджи и яблочного уксуса при наружном применении на кожу излечивает стригущий лишай, помогает при облысении, при шелушении кожи, а также при болях в суставах. Это, я повторяю, наружное применение. Существует такой рецепт для улучшения памяти. Для этого вам рекомендуется время от времени съедать 3 грамма молотых семян калинджи с 10 граммами меда. Калинджи полезна при насморке. Ее надо поджарить, обернуть льняной тряпицей и ввести в нос. Это одно из сильных лекарств, открывающих закупорки в решетчатой кости. Решетчатый лабиринт – это одна из придаточных пазух носа. И если размочить калинджи в уксусе одну ночь, а утром из столочи ввести в нос, то это поможет от хронических головных болей и паралича лицевого нерва. Дым от сжигания семян отгоняет насекомых и змей, и если окуривать их этим дымом помещение, то комары спешно покинут это место. При жаре от ревматизма, сопровождающемся болями в суставах, рекомендуется размолоть в порошок равные части калинджи и шамбала. Эту смесь принимают каждое утро в количестве 3 грамм, запивая водой. То есть чайная ложка смеси запивается водой каждое утро. При геморрое также помощь может оказать калинджи. Для этого рекомендуется 50 грамм семян разделить на 2 части. Одна часть поджаривается и смешивается с другой неподжаренной. Все это перемешивается, перемалывается и принимается по 3 грамма, то есть по чайной ложке с теплой водой. При подагре молотые семена калинджи и шамбалы принимают в день по 3 грамма с медом и теплой водой. Однако существуют и противопоказания применения этой пряности. Я сразу хочу сказать, что в больших дозах калинджи ядовита. И ни в коем случае нельзя превышать упомянутые дозировки. Калинджи не рекомендуется беременным женщинам. В тех случаях, когда доза не указана в рецепте, то используется от половины до одной чайной ложки калинджи на одного человека. В пищу калинджи добавляется, соответственно, рецептом или же по вкусу, но в небольших количествах. Итак, сегодня мы с вами поговорили о двух похожих внешне, но столь разных пряностях, как семена черной горчицы и калинджи. На этом наша передача подошла к концу. Вел программу Константин Хасин, звукооператор Вриндавана Чандра Дас. Всего доброго. Хари Кришна.